Женская половая система, часть вторая. Строение и функции маточных труб, матки, влагалища. Маточные трубы или яйцеводы – парные органы, по которым яйцо из яичников проходит в матку. Маточные трубы развиваются из верхней части парамезонефральных протоков или мюллеровых каналов. Стенка яйцевода имеет три оболочки – слизистую, мышечную и серозную. Слизистая оболочка собрана в крупные разветвленные продольные складки. Она покрыта однослойным призматическим эпителием, который состоит из двух видов клеток – ресничатых и железистых, секретирующих слизь. Собственная пластинка слизистой оболочки представлена рыхлой волокнистой соединительной тканью. Мышечная оболочка состоит из внутреннего циркулярного или спирального слоя и наружного продольного. Снаружи яйцеводы покрыты серозной оболочкой. Дистальный конец яйцевода расширяется в воронку и заканчивается бахромкой, фимбриями. В момент овуляции сосуды фимбрий увеличиваются в объеме, и воронка при этом плотно охватывает яичник. Передвижение половой клетки по яйцеводу обеспечивается не только движением ресничек эпителиальных клеток, выстилающих полость маточной трубы, но и перистальтическими сокращениями ее мышечной оболочки. Матка – мышечный орган, предназначенный для осуществления внутриутробного развития плода. Матка и влагалище развиваются в зародыше из дистального отдела левого и правого парамезонефральных протоков вместе их слияния. В связи с этим в начале тело матки характеризуется некоторой двурогостью, но к четвертому месяцу внутриутробного развития слияние заканчивается и матка приобретает грушевидную форму. Стенка матки состоит из трех оболочек – слизистой оболочки эндометрия, мышечной оболочки миометрия и серозной оболочки периметрия. В эндометрии различают два слоя – базальный и функциональный. Строение функционального поверхностного слоя зависит от овариальных гормонов и претерпевает глубокую перестройку на протяжении менструального цикла. Слизистая оболочка матки выслана однослойным призматическим эпителием. Как и в маточных трубах, здесь выделяют ресничатые и железистые эпителиоциты. Ресничатые клетки располагаются преимущественно вокруг устьев маточных желез. Собственная пластинка слизистой оболочки матки образована рыхлой волокнистой соединительной тканью. Некоторые клетки соединительной ткани развиваются в специальные децидуальные клетки крупного размера и округлой формы. Децидуальные клетки содержат в своей цитоплазме глыбки гликогена и липопротеиновые включения. Количество децидуальных клеток возрастает при формировании плаценты в период беременности. В слизистой оболочке находятся многочисленные маточные железы, простирающиеся через всю толщу эндометрия и даже проникающие в поверхностные слои миометрия. По форме маточные железы относятся к простым, трубчатым. Вторая оболочка матки – миометрий, состоит из трех слоев гладких мышечных клеток – внутреннего подслизистого, среднего сосудистого с косопродольным расположением миоцитов, богатого сосудами, и наружного надсосудистого, также с косопродольным расположением мышечных клеток, но перекрестным по отношению к сосудистому слою. Между пучками мышечных клеток имеются прослойки соединительной ткани, изобилующей эластическими волокнами. Периметрий покрывает большую часть поверхности матки. В формировании периметрия принимают участие мезотелий, лежащий на поверхности органа, и рыхлая волокнистая соединительная ткань. Слизистая оболочка шейки матки покрыта, как и влагалище, многослойным плоским эпителием. Канал шейки матки выслан призматическим эпителием, который секретирует слизь. Однако наибольшее количество секрета вырабатывается многочисленными, сравнительно крупными разветвленными железами в строме складок слизистой оболочки цервикального канала. Мышечная оболочка шейки матки представлена мощным циркулярным слоем гладких мышечных клеток, составляющим так называемый сфинктер матки. Особенности кровоснабжения. Артерии, несущие кровь к миометрию и эндометрию, в циркулярном слое миометрия спиралевидно закручиваются, что способствует их автоматическому сжатию при сокращении матки во время родов. Входя в эндометрий, приносящие артерии дают начало мелким артериям двух видов. Одни из них прямые, не выходят за пределы базального слоя эндометрия, другие же спиральные, снабжают кровью функциональный слой эндометрия. Влагалище. Стенка влагалища состоит из слизистой, мышечной и адвентициальной оболочек. В составе слизистой оболочки имеется многослойный плоский нейроговевающий эпителий, в котором различают три слоя – базальный, промежуточный и поверхностный или функциональный. Эпителий слизистой оболочки влагалища претерпевает значительные изменения в последовательных фазах менструального цикла. В клетках поверхностных слоев эпителия, в его функциональном слое, откладываются зерна кератогиалина, но полного роговения клеток не происходит. Клетки этого слоя эпителия богаты гликогеном. Распад гликогена под влиянием микробов, всегда обитающих во влагалище, приводит к образованию молочной кислоты, поэтому влагалищная слизь имеет слабокислую реакцию и обладает бактерицидными свойствами. Железы в стенке влагалища отсутствуют. Базальная граница эпителия неровная, так как собственная пластинка слизистой формирует сосочки неправильной формы, вдающиеся в эпителиальный пласт. Основу собственной пластинки слизистой составляет рыхлая волокнистая соединительная ткань с сетью эластических волокон. Мышечная оболочка влагалища в основном состоит из продольно идущих пучков гладких мышечных клеток, между которыми имеется небольшое количество циркулярно расположенных мышечных элементов. Адвентициальная оболочка влагалища состоит из рыхлой волокнистой неоформленной соединительной ткани, связывающей влагалище с соседними органами. В этой оболочке располагается венозное сплетение.